«Командир, мы с зелеными беретами справились. Эти не должны быть опаснее. Забудьте про беретов. Это было давно и неправда. Повторяю еще раз. Максимум внимательности и осторожности. Если к 16 часам коваль их не приберет или еще чего-нибудь не случится, валим всех к чертовой матери. И еще. Если преследование растянется на долгий срок, мы выйдем к Лешке Марси и компании. Не прозевайте этот момент. Все понятно. Ну, с Богом». Мы поползли вслед за итальянцами. Довольно быстро встали на их след. Как они ни старались, но скрыть свои следы не сумели. Следы их пары следопытов, ушедших первыми, тоже неплохо читались. А следы Ильдара и Мамилюка я обнаружил с трудом. Точнее, нашел часть следа Ильдара, следов Мамилюка так и не видел на всем протяжении пути. Сократив дистанцию до 50 метров, мы повисли на хвосте Роджера и его бойцов. Если, конечно, Роджер был в составе впереди идущей группы. И началась самая сложная операция. Преследование группы противника на максимально короткой дистанции. И не просто противника, а противника, прошедшего такую же школу, что и мы. Так же, как мы, умеющего бесшумно и подкрадываться, и преследовать. Короче говоря, началось соревнование нервов, смекалки и, главное, двух диверсионных школ. В Волгалле меня и Марсю целый месяц учили этой науке. Количество синяков и ожогов, полученных при обучении, не поддавалось подсчету. Учили нас просто, но надежно. Вывели в лес, рассказали, показали, добились правильного выполнения, и вперед, преследовать инструкторов. А инструкторы были полбеды, что сильно грамотными, так еще и очень злыми. На пути следования нас ждали и растяжки, и мины, и обычные ловушки. Мины и растяжки были сделаны из взрывпакетов, доработанных поражающими элементами в виде резиновых шариков. Эти шарики при попадании в человека могли не только контузить, они еще и обжигали незащищенные участки кожи. В первый день тренировки мы собрали урожай из 80% всех взрывных устройств. В обычные ловушки, если их так можно назвать, мы, слава богу, не попадались. Но не подрывы были самым страшным. И не то, что после подрыва следовал кросс на 1 километр в полной выкладке, а то, что полосу приходилось проходить сначала. И пока мы бегали, добрые инструкторы минировали все по новой. Такая система обучения быстро принесла положительные результаты. На 9-й день мы проползли, ни разу не подорвавшись. Довольные собой и жизнью, мы подошли к инструктору и доложили об успешном прохождении полосы в 3 километра. Он посмотрел на нас, как солдат на вожь, и сказал: «А теперь все то же самое, только так, чтобы те, кого вы преследуете, вас не видели. При обнаружении по вам будет открыт огонь на поражение. Пули, конечно, не боевые, но при попадании резиновой пули приятного тоже мало». Мы удивились, но поползли. Через 20 метров Марся поймал пулю в слишком высоко поднятый зад, а я по касательной, в каску. И снова кросс, и снова все сначала. На 5-й день в нас не выстрелили ни разу. Инструктор нас похвалил и вывел на новую полосу. Это был участок леса длиной 10 и шириной 3 километра. Именно на этом куске леса нам приказали найти след, установить количество преследуемых, найти их и довести до финиша, ни разу не засветившись. Кросс мы побежали через 4 минуты и бегали еще 10 дней. На 11-й, проявив инициативу, мы незаметно подобрались к преследуемым и попытались взять их в плен. Драка была грандиозной. Инструкторы не только не ожидали, что мы подберемся незаметно, но и не предполагали, что два раздолбая попытаются их захватить. Когда они сообразили, что их берут в плен, нам вломили таких звездюлей, что фонари под глазами освещали нам путь еще неделю. Но мы смогли отомстить и за ожоги от взрывпакетов, и за синяки от резиновых пуль. Вечером, до кучи, нас еще и высекли перед строем курсантов. Но нам было уже наплевать. Нас согревали воспоминания об одном нокаутированном инструкторе и сломанном носе начальника факультета. Еще 3 дня мы ползали по лесу, закрепляя достигнутый результат. А потом начальник Волгаллы, естественно, по кличке Один, сообщил нам, что индивидуальный курс подготовки закончен, вручил нам офицерские погоны и привел в архив. Там нам была поставлена задача. Из 500 личных дел солдат и офицеров, воюющих в разных родах войск, набрать себе группу, которая впоследствии и стала группой «Урал». На ознакомление с делами он выделил нам 3 суток, предупредив, что личные дела уже прошли предварительный отбор. Наша задача заключается в правильном подборе состава группы. Указанных нами лиц отзовут с фронта, доставят в Волгалу, и мы продолжим уже совместное обучение. Мы с Марси с тоской оглядели архив, после чего я метнулся за кофейником, а Марся – за раскладушками. И началась процедура фильтрации. Первым, кто был одобрен для зачисления, оказался Микола. И дело было не в габаритах нашего хохла, а в его опыте. Микола на тот момент уже 10 лет служил в армии и имел хороший боевой стаж. Потом в группе появились два друга раздолбая, Олег и Димка, снайперы. Затем я наткнулся на зайку-сапера Ленку, а Марся предложил радиста-дзюдоиста Вартанчика. Я нашел Ильдара и Петюню. Марся предложил Фича, Андрюху и Пашку. За Пашкой сам собою прицепился Рафа, служивший вместе с ним. Макса мы нашли в последний момент, изучая личное дело Рафы. Таким образом, группа была сформирована за 2 суток, и мы, довольные собой, доложили об этом Одину. Один отдал наш список аналитикам и через 20 минут уже читал их справку. «Парни, вы уверены в своем выборе?» — поинтересовался он, закончив читать заключение аналитиков. «Из всех лиц, указанных вами, реальный боевой опыт имеет только прапорщик. Остальные воюют не больше 1,5 года, да и офицеров вы набрали только 2, и то это 2 пиджака, переводяга и врач. А теперь самое главное. Все вами выбранные – это остатки уничтоженных разведгрупп. Осколки, которые никто не хочет брать к себе. Они все деморализованы. У вас есть время изменить решение. Мы не будем ничего менять, товарищ полковник», — ответил я. «Обоснуйте, молодой человек», — потребовал один. «Все они новички. Следовательно, их можно учить, а не переучивать. Они не будут давить своим опытом. Они будут только поглощать знания. Это во-первых. Во-вторых, сейчас они ощущают собственную ненужность. А это для разведчика, даже с небольшим опытом, как серпом по яйцам. Включив их в состав группы, мы поднимем их самооценку и покажем, что они, как и прежде, спецы, что они нужны, и не просто нужны, а нужны на очень высоком уровне. А это будет очень большим стимулом для хорошей учебы теперь и для работы в дальнейшем. Однако, только и смог сказать один: а вы, молодой человек, неплохой психолог, будь по-вашему. В течение недели все указанные вами люди будут доставлены в школу. Если, конечно, они живы и здоровы. А вы не расслабляйтесь. Ваш учебный день до прибытия последнего из членов группы не меняется. На сегодня – отдыхать, а завтра – подъем вместе со всеми. И помните, он остановил нас в дверях. Теперь вы – командиры. Вы отвечаете за жизни своих подчиненных, а также за их поступки. И спрашивать и за то, и за другое я буду с вас. 2 последующих дня мы занимались тем же, что и 3 последних месяца. День начинался и заканчивался одинаково. Кросс 10 километров в полной выкладке. В перерывах между кроссами – теория, огневая подготовка, рукопашный и ножевой бой, гири. Хорошие 2-пудовые гири, при виде которых в первый день мне стало плохо. На 3-й день привезли Ильдара, Олега с Димкой и Леньку. И если Ильдар к своему переводу отнесся философски, то снайпер и сапер были возбуждены и напуганы одновременно. Привезли их утром, когда мы еще бежали разминку. Соответственно, знакомство с ними состоялось за завтраком. Мы вкратце обрисовали ситуацию. Ильдар усмехнулся, снайперы испуганно затихли, а термит, к нашему удивлению, обрадовался и тут же поинтересовался, когда дадут пластид. Ответить на его вопрос мы не смогли, но пообещали, что скоро. После завтрака пошли проверять, на что способны новенькие. Результаты превзошли все ожидания, и лучшие, и худшие. Ильдар так загрузил местного инструктора, что тот ходил остаток дня с открытым ртом. Термит практически из мусора собрал взрывное устройство и установил его на неизвлекаемость прямо в учебном классе. Неизвлекаемость подтвердили все присутствующие преподы. На вопрос старшего: «И как мы будем дальше?» Ленька, мерзко хихикая, сломал мину руками. Взрыва не последовало. Термит вместо пластита затолкал в мину кусок мыла, обернув его фольгой. Мы с Марси огребли первых бздюлей как командиры, а Ленька получил от нас в ухо. После сольного выступления термита на арену цирка вышли снайперы. Предчувствие о приближающемся северном пушном зверьке, возникшее во время Ленькиного соло, усилилось от обычного пушного зверька до зверька повышенной упитанности. В тире эти клоны отстрелялись на отлично. На стрельбище тоже. А когда инструктор предложил им попробовать охоту, мой организм потребовал, именно потребовал, ни в коем случае не допустить этого. Предложив и парням, и инструктору не делать этого сегодня, получил категорический отказ и был вынужден пойти в зрители. Они согласовали периметр дуэли, количество патронов и время дуэли. Через полторы минуты ведущий в паре инструкторов словил пулю в голову и был вынесен с поля боя, сразу же попав в волшебные руки Ильдара. Мои предложили оставшемуся инструктору сдаться, но тот гордо заявил, что гвардия умирает, но не сдается. Лучше бы он сдался. Крикнув ему в ответ, будет мокрота, будет. Эти паразиты взяли инструкторов в клещи, ведя плотный огонь. Прикрывая друг друга, Олег и Димка очень быстро добрались до места, где лежал, боясь поднять голову, второй инструктор. В общем, когда у них осталось по магазину патронов, Олег уже стоял над лежащим инструктором и размышлял о дальнейших действиях. Выглядело это так. Мамилюк, хорош палить, патроны экономь, животное, ствол его винтовки уткнулся в голову инструктора. Сам ты животное, отвечал на ходу Димка. Зачем их экономить? Мы на полигоне. Дима, вы расточительны, продолжал стыдить напарника Олег. А если завтра война, если завтра в поход? Вот завтра и буду думать, ответил добравшийся до Олега мамилюк. Ты, экономный наш, лучше скажи, что с пленным делать будем? Как что? Удивился Олег. Ты когда-нибудь слышал, чтобы снайперов в плен брали? Нет, и я тоже не слышал. Пристрелим его, и все. Слышь, экономист, не согласился Димка, кто тут битый час визжал, что патроны нужно беречь. Точно, согласился тот. Глупость сморозил. Виноват. Давай его просто запинаем. Зрители, с натянутыми улыбками наблюдающие за развернувшимся спектаклем, начали напряженно подниматься с мест, а когда Олег сделал замах ногой, с криками протеста ломанулись на сцену. Пинать инструктора Олег не стал, он только напугал и его, и нас. А дальше были разборки с хватанием за грудки, угрозами и трехэтажным матом. На претензии инструктора о недопустимости подобного поведения неразумных отроков в отношении преподавателей школы мамилюк ответил, что уважаемому инструктору, прежде чем учить других, необходимо улучшить свои показатели по стрельбе, маскировке и взаимодействию в паре. Так диалог высоких переговаривающихся сторон звучал в переводе на литературный язык. В действительности это выглядело так. Вы чего, сучата охреневшие, совсем страх потеряли? Вопрошал инструктор. Ты бы, дядечка, ответствовал один из неразумных отроков, язык бы прикусил. А то, я гляжу, понтов у вас много, а не стрелять, ни шхериться вы не умеете. Были бы в стволе боевые, по вам уже панихиду справляли бы. И не тратили бы мы столько времени. Первый бы пораскинул мозгами, а из задницы второго мы бы решето сделали. Профессионалы доморощенные. Так, щенки, присоединился к беседе первый инструктор, которого привел в себя Ильдар. Сейчас выходите на полосу препятствий всей группой, а там мы посмотрим, у кого яйца круче. Лейтенанты, первыми пусть идут эти умники. Объясните им их задачу. И запомните, в случае смерти одного кросс сбегут все. Перед постановкой задачи мы с Марси навернули в ухо и снайпером. Объяснили, что требуется от новичков, и повели к полосе препятствий. Саник, грустно обратился ко мне Марсель. Пока мы топали к полосе, чует мое сердце, вечером нас один порвет на британский флаг. Про фокусы нашего зайки ему уже наверняка настучали. А вести про то, как курсанты инструкторов чуть не отпинали, долетят до него со скоростью свиста. Да, дружище, сегодня отымеет нас по полной. Кто ж знал, что такие циркачи приедут? Меня терзают смутные сомнения, что те, кто прибудут позже, окажутся не лучше. Ты думаешь? Есть такой грех, и что-то мне резко расхотелось быть не только офицером, но и командиром вообще. Поздно пить боржоми, когда почки отказали, вклинился в наш разговор нетактичный Ильдар, который самым наглым образом подслушал наши размышления. Не переживайте, командиры, прорвемся. Кстати, вы по какому принципу группу набирали? Слышь, Пилюлькин, ты про субординацию-то не забывай, попытался проявить командирский дух Марсель. Марся, не гони волну, остановил я его. Ильдар, мы собрали осколки разведгрупп. То есть не я один из отбросов. Удивился он. Смелые вы парни. Хотя из вашей затеи должен получиться толк. Вон как снайперы и сапер из кожи лезут. Вы, главное, их энергию в мирное русло направьте. Сейчас на полосе нам всем энергию направит. Угрюмо пообещал Марся. На полосе мы еще раз объяснили задачу. Пройти полосу, ни разу не подорвавшись. В нарушение приказа, первым отправили сапера. Ленька набрал полные карманы мелких камешков, которыми отмечал места закладки мин. Так быстро по этой полосе мы не передвигались ни разу. Прошли чисто, Ленька даже ловушки замечал. От показанного результата офонарели даже инструкторы. Нас снова отправили на старт, предупредив, что теперь будут стрелять. А нам отстреливаться можно, поинтересовался Олег. Вам-то, можно, снисходительно ответил один из инструкторов. Только будет ли толк, на эту тему мы подискутируем после, беспечно ответил Олег. Ты пока патроны давай и каску надеть не забудь, а то один тут уже довыпендривался. Инструктор нахмурился, но каску надел. На старте снайпера предупредили. Леня, ты двигаешься только по нашей команде. Сказали стоп, уткнулся мордой в землю и не шевелишься. Сказали пошел, делаешь свою работу, но максимально близко к земле. И еще один момент. Ты же понимаешь, что не узкую тропу чистишь, а коридор для группы. Ленька кивнул в знак согласия. Остальные, двигайтесь только по нашей команде. Саня, Марсель, вы двигаетесь после нас по центру. Ильдар, ты замыкающий. Если будет возможности, главное, будете видеть цель, тоже стреляйте. Парни, я очень надеюсь, что вы знаете, что делаете, ответил я снайпером. Сейчас и узнаем, командир, с улыбкой ответил Димка. Все готовы, с Богом. Леня, пошел. Ленька нырнул на полосу, обозначил закладки, за ним двинули снайперы, потом мы, замыкающим шел Ильдар. Через две минуты раздалась команда Олега. Леня, стоп. Димка, я начинаю, ты подхватываешь. Олег сделал выстрел и кувыркнулся назад, тут же выстрелил Димка. Ответного огня не последовало. Минус один, порадовал всех Олег. Продолжаем движение. Еще через минуту раздалась команда Димки. Леня, стоп. Командир, сломанная ель на 12 часов. В два ствола короткими очередями в корни. Долбите, пока не остановим. Леня, пока они стреляют, ты чистишь передо мной. Ильдар, ты смотришь на 2 часа. Если что-то не понравится, долбанешь длинный. В момент перезарядки занимаешь место командира или Марси. Все поняли. Олег, готов. Работаем. Командир, огонь. Мы начали обстреливать безобидную, на мой взгляд, ель. Снайперы куда-то целились, но не стреляли. Ленька быстро чистил тропу перед Димкой. Перезаряжаю, крикнул Марсель, и из-за наших спин пошли короткие очереди Ильдара. Очень скоро начал перезаряжаться и я. Ильдар заменил и меня. Димка пополз за сапером. Выдвинувшись по тропе на 1,5 метра, он вскинул винтовку и выстрелил. Потом еще раз. К тому моменту мы еще раз сменили по магазину. Тут выстрелил Олег. Один раз. Прекратить огонь. Минус один, отчитался он. Дальше чисто. Леня, до того бревна, что лежит поперек маршрута, можешь чистить быстро. 2 раза Леньку просить не пришлось. Олег подполз к кочке, которая была обстрелена первой, заглянул за нее и, усмехнувшись, позвал Ильдара. «Медик, ползи сюда, тут тебя клиент дожидается». Ильдар очень быстро дополз до кочки, заглянул за нее, выругался и начал снимать рюкзак с аптечкой. «Ильдар, чего там?» – спросил Марсель. «Инструктор», – коротко ответил он. «Живой?» – напряженно спросил я. «Да, только без сознания. Вы, мокрушники, по каким частям стреляете?» Поинтересовался Ильдар у снайперов. «Какие части торчат, по тем и стреляем», — ответил Димка. «Стараемся в голову, чтобы наверняка», — добавил Олег. «Мать вашу», — пробурчал Ильдар. «За сломанной елью, которую мы обстреливали, еще один лежит. Если свои не утащили, то лежит», — подтвердил Олег. «И что мне делать?» — с иронией спросил Ильдар. «Полосу проходить или спасателем для инструкторов работать?» «Пока работай, кем получится, а там посмотрим», — распорядился я. Ильдар достаточно быстро привел контуженного в себя. «Допрашивать будем?» – спросил он. «А это идея!» – радостно воскликнул Марся. «Вы его еще пытать начните», – хмуро посоветовал им я. «А можно?» – с надеждой спросил Марся. «Слышь, чучело, ты представляешь, что с нами сделает после полосы? Так терять все равно уже нечего», – возразил Марся. «Забудь!» – рявкнул я и достал рацию. Поковырялся в ее настройках и связался со старшим по полосе. «База — это ползун. У нас ваш 300-й. Предположительно, еще один 300-й лежит в зоне нашей досягаемости. Забирать будете? Рация молчала почти минуту. Потом донеслось: база, ползуну, движение прекратить, стволы вниз, медики уже вышли, все слышали, ждем. Курить можно? Спросил Олег. Кури, кури. Через 5 минут прибежали медики и старший по полосе. Говорил он долго, без повторов и очень красочно. В итоге проходить полосу дальше нам запретили, Ильдара и Леньку отправили в казарму, снайперов послали на разбор к заведующему кафедрой, а нас, к Одину. Один выслушал доклад пришедшего с нами инструктора, помолчал, хмыкнул и спросил: «Скажите честно, вы не знали выбранных вами бойцов раньше?» «Никак нет», — ответили мы хором. «Тогда откуда такая слаженность в действиях? Глупо спорить с людьми, знающими больше, чем мы. Первые действия показали их компетентность, в дальнейшем они ее подтвердили. А то, что малость перестарались, тут целиком наша вина. Малость?» С усмешкой переспросил один. «Лейтенант, вы в курсе, что ваши стрелки 3 инструкторов на неделю вывели из строя? Вы в курсе, что саперы жаждут крови вашего подрывника за цирк, устроенный им в учебном классе? А если вспомнить, что кое-кто все еще хочет намылить шею лично вам, то печальная картина вырисовывается. Значит, так, командиры, со вновь прибывшими проводите подробный инструктаж по поводу их поведения как в учебных классах, так и на полигоне. У вас еще пулеметчики с гранатометчиками не прибыли. Так вот, чтобы они не разнесли мне тут все, к нехорошей маме, приказываю, держать свою банду в узде. Сейчас берите своих отморозков и топайте проходить полосу на скрытность. Без оружия. Все. Свободны. Перед учебным корпусом нас ждали бойцы. У снайперов вид был потрепанный. Бить их не били, но морально, судя по всему, поимели знатно. Ну, что, опричники, да выиживались. Всем задницы развальцевали. Нет, у меня все цело, смеясь, ответил Ильдар. Хоть кто-то сохранил девственность. Слушайте сюда, юмористы. Выпендреж заканчиваем, нас слушаем внимательно, приказы выполняем четко и быстро. Скоро должны прибыть пулеметчики и гранатометчики, и Одину. Кому? Не понял Мамилюк. Одину, начальнику местному, очень не хочется командовать руинами. Неужели должны прибыть такие же циркачи? Поинтересовался Ильдар. Не знаю, ответил я, но тенденция уже прослеживается. Командир, влез Димка, а правда, что вы на полосе инструкторов повязали? Частично. Мы попытались это сделать. Все закончилось мордобоем. Еще вопросы есть? Нет. Замечательно. Сейчас в полной выкладке выдвигаемся в лес. Наша задача – сесть на хвост партизан на дистанции 50 метров и, не меняя этой дистанции, незамеченными дойти до финиша. Мины будут, но немного. По нам будут стрелять. Оружием нам пользоваться запрещено. Выстрел по нам, подрыв или замечание инструктора о том, что нас засекли, означает почетный марафон в 1 километр и прохождение полосы с самого начала. Снайпера, вы тащите сапера, а мы с Марси, Ильдара, двинули. На полосе нас встретили не только все преподы кафедры в полном составе, но и масса курсантов, свободных по тем или иным причинам. Лейтенант, обратился ко мне заведующий кафедры и потрогал сломанный нос. Шеф приказал на каждые 30 холостых патронов ставить 1 боевой. Мы их только в автоматы будем ставить, но все равно будьте осторожны. Спасибо за предупреждение, товарищ майор, ответил я, но думаю, что до стрельбы дело долго не дойдет. Вот и посмотрим. Я оказался прав. Выйти на заданную дистанцию мы не успели. Партизаны сразу же заметили Олега, и мы побежали круг почета. Потом спалился Димка, потом Марся, показывающий Ильдару, как именно переползать через поваленные бревна. К вечеру мы так и не вышли на установленную дистанцию, зато отмахали 21 километр и еле стояли на ногах. Особенно тяжко было снайперам. К 10 часам вечера мы еле доковыляли до казармы. Димка и Олег передвигались кое-как, пришлось их поклажу нести мне и Марсе. Ильдар и Леня справились сами, но тоже с трудом переставляли ноги. У казармы нас ждали 4 человека, дежурный офицер и 3 курсанта. «Саша, принимай пополнение», сообщил дежурный и расхохотался. «Принимаю», выдохнул я. Вид у меня, судя по всему, был очень кровожадный, поэтому новенькие замерли по стойке смирно. Я подождал, пока дежурный зайдет в корпус, и обратился к ним. «Парни, кончайте маяться ерундой, не на параде. Лучше помогите. Те сорвались с места и приняли у нас снаряжение. Пока дошли до нашего блока, пока чистили снарягу, успели познакомиться. Я подробно рассказал обо всем, ответив на кучу вопросов. Как и у снайперов, у новеньких глаза загорелись нехорошим светом. Сообразив, что завтра нас ожидает продолжение цирка, я предупредил новичков. Так, хлопчики, слухайте сюда. Завтра вас будут проверять на знание специальностей. Вы, как бойцы, которым выпала великая честь служить в нашем подразделении, выполняете все упражнения на отлично. При этом ведете себя вежливо, до поноса. Старшим не хамим, приколов не откалываем, знаниями не хвастаемся. После показательных выступлений ваших сослуживцев, которые уже дрыхнут без задних ног, завтра за вами преподы будут следить, как санитары за пациентами психушки. Парни заулыбались, услышав про показательные выступления. Нам уже рассказали, сообщил Макс, и про ваши с Марселем выступления тоже. Но, командир, если мы завтра не проявим командный дух, согласись, будет неинтересно. Потеряется, так сказать, изюминка нашей команды. Можно, мы чуть-чуть пошутим, и все. Саник, Марся толкнул меня в плечо, а переводяга прав. Нужно держать марку. Марся, ты уже привык к бздюлям начальства. Одними бздюлями больше, одними меньше. Ни я, ни Аллах не заметит. Аминь, поддержал Марсю Рафа. Командир, мы не сильно. Рафа, ты только по людям не шмальни, сдался я. Остальные также не допускают человеческих жертв. Утром новенькие пошли проявлять себя и шутить, а мы направились повышать квалификацию легкоатлетов, как выразился Ильдар. Пробежав за утро 8 километров, мы тем не менее смогли не только выйти на требуемую дистанцию для слежки за партизанами, но и продвинуться за ними на 1,5 километра. Во время 9-й попытки Ильдар, который шел замыкающим, отсемафорил, что нас кто-то нагоняет. Народ развернулся к гостю, забив на слежку. 2 минуты мы старательно изучали лес в поисках хвоста, но ничего не заметили. Парни уже начали косо поглядывать на Ильдара, но тут Олег зашептал. Есть движение. Прямо перед нами в 40 метрах. Сейчас он вынырнет возле поваленных деревьев. И действительно, из ниоткуда возник огромный боец с очень большим пулеметом, за мгновение преодолел препятствие и снова исчез в траве. Вот это класс! Похвалил преследователя Димка. Интересно, кто это? Саник, судя по габаритам, Микола, предположил Марся. Очень может быть, согласился я. Будем подождать. Ждали мы около 3 минут. А потом я услышал шорох за спиной, неведомая сила ухватила меня за рюкзак и, с невероятной скоростью протащив 5 метров, мягко посадила на землю. «Привет, командир», — сообщил мне неизвестный с ярко выраженным южнорусским говором. Парни удивленно таращились за мою спину. Сложив увиденное сегодня и прочитанное в личном деле Миколы, я тоже с ним поздоровался. «Здоровенький булы, Микола. Ох ты, какой сообразительный!» Опять раздалось сзади. Та же неведомая сила опять меня приподняла и развернула на 180 градусов. Передо мной сидел богатырь, именно с большой буквы. В высоту и в ширину он был одинаковый, но при этом исполинских размеров. На нем был поношенный, но добротный маск-халат, а в руках, точнее на руке, на левом предплечье, у него лежал пулемет. Ну, казалось бы, лежал бы и лежал, если бы не одно «но». Пулеметом был отечественный крупнокалиберник «Кор» на легком станке. Эта картина повергла в шок не только меня, но и всех остальных. Мы тупо пялились на Миколу, а он с прищуром разглядывал нас. Затянувшуюся паузу прервал Мамилюк. «Микола, привет. Меня Дмитрием звать. Позывной Мамилюк». «Привет, Мамилюк», — пробасил Микола. «Микола, я снайпер», — продолжил Димка. «Та я вижу», — улыбнулся он. «Микола», — Мамилюк судорожно сглотнул, — «у тебя в руках пулемет. А ты наблюдательный», — похвалил Микола, — «сразу видать, что снайпер». «Микола», — продолжал Димка, — «но это же Корт». Корт не стал спорить Микола. Их дальнейший диалог напоминал разговор психиатра и человека, сильно отстающего в развитии. «Крупнокалиберный». «Правильно. Со станком. Со станком. Настоящий. Настоящий. И лента с патронами настоящая. И она настоящая. А потрогать можно», — вклинился в разговор Ильдар. «Ну, потрогай, извращенец великовозрастный», — захохотал Микола, и все тоже расхохотались. «Так, курсанты», — из-за дерева показался инструктор, — «ваше время вышло. Кросс вам обеспечен. Какого лешего вы тут расселись? Это кто такой наглый?» Вальяжно поинтересовался Микола и, развернувшись, начал вставать. Опешив от появления в наших рядах нового бойца, к тому же таких габаритов, инструктор уперся взглядом в корт и завис окончательно. «Командир, может, нам Миколу в полный рост впереди нас вести?» — подал идею Олег. «Зачем?» — не понял я. «Чтобы все внимание уходило на него и его оружие. Ты только глянь, как инструктор подвис, а ведь он человек бывалый». Инструктор, наконец, вышел из ступора и, не сводя глаз с пулемета, спросил: «Кто такой? Откуда взялся?» «Прапорщик Микола Нечипаренко, зачислен в группу «Урал», прибыл для прохождения учебы». В дальнейшем диалог инструктора с Миколой был очень похож на диалог с Мамилюком. Начался он так же: «Микола, а у тебя в руках корт?» Когда инструктор спросил про ленту, мы не смогли сдержаться и захохотали. Наш смех вывел его из очередного ступора, и он приказал: «Для подготовки к летним Олимпийским играм на пробежку шагом марш». Мы выматерились и пошли к беговой трассе. Ко мне подошел Микола: «Командир, ты извини, что напугал, и извини, что из-за меня всех наказали. Просто, когда я пришел к месту старта, меня инструкторы отправили вас догонять. Не извиняйся, напугал ты меня не сильно, сильно только удивил. И насчет наказания не переживай, сегодня не первый километр бежим, и не последний. Ты, кстати, других новичков не видел, на стрельбище пулеметчика видел. Фич, кажется, его звать. Он из крупнокалиберника на мишени восьмерки рисовал. Судя по пачкам сигарет и хмурым мордам инструкторов, сделал он это на спор. А гранатометчика не видал?» — спросил Марсель. «Нет, не видал. А переводчика видел. Ему руки перевязывали». «Перевязывали или связывали?» — насторожился я. «Перевязывали», — подтвердил Микола. «А что у него с руками? Я толком не понял. Судя по всему, они с кем-то из местных в Тамишеваре соревновались. И кто победил? Не знаю. Микола, я решился задать мучающий меня вопрос: а тебе не тяжело с такой дурой бегать? Он же вместе со станком и лентой больше 40 килограмм весит». «Нет, не тяжело», — усмехнулся Микола. «Не переживай, командир. Который год я с ним хожу. Он уже часть меня. Так ты со своим пулеметом приехал?» «У меня все свое», — подтвердил Микола. «А пулемет мой никому не нужен. Он специально под меня доработан». «А стреляешь ты из него как?» — поинтересовался Марся. «Восьмерку на мишени нарисовать могу», — успокоил он нас. К этому времени мы подошли к беговой трассе и начали повышать квалификацию. Микола, несмотря на мои опасения, от нас не отставал, бежал спокойно, дышал ровно. На финише нас ждали Макс, Рафа и Фич. У Макса действительно были перебинтованы обе кисти рук, и все трое впали в ступор, увидав Миколу. Фич вообще от восхищения и легкой зависти чуть ли не слюной начал капать. К переводяге подошел Ильдар и начал разматывать бинты. «Макс, что с руками?» «Об кирпичи разбил», — пояснил Макс. «А на кой ты разматываешь? Меня нормально перевязали». Ильдар, несмотря на возмущение Макса, разбинтовал обе кисти, внимательно их осмотрел, прощупал все кости и суставы, после чего достал свою аптечку. «Слушайте сюда все», — обратился он к группе, начиная перевязку. Голос и интонации при этом у него стали другие. «С нами теперь говорил не офицер и не веселый человек, а профессионал своего дела, врач с большой буквы». Этот тон впоследствии моментально заставлял замолкнуть любого из бойцов. «Любая ваша царапина или прыщ должны быть осмотрены мною. Любая простуда, кашель или насморк должны лечиться мною. Любые ранения или порезы должны зашиваться мною. Только на таких условиях я гарантирую вам, что вы выживете. О квалификации врачей, находящихся на передовой, вы скоро узнаете, если уже не узнали. Всем все понятно? Молодцы». Я представил Миколу и парней друг другу. Фич тут же попросил у Миколы пулемет поносить. «Макс, чем тебе кирпичи не понравились?» — спросил я у переводчика. «Не мне, инструктору по огневой. Местный переводяга погонял меня 5 минут и отправил дальше», — начал рассказывать Макс. «Когда пришел в тир, тамошний абориген начал толкать речь о беспомощности переводчиков на войне. По морде, как ты просил, я бить не стал, а предложил доски поразбивать. Он согласился. По доскам у нас ничья вышла. Он предложил кирпичи. Вот о них я руки и разбил. Ты хоть победил. Отказ соперника от продолжения соревнования считается победой». «Считается. Он кости себе сломал. Скорее всего». «Ты каким видом карате занимался?» «Кекушиным». «Вопросов больше не имею. Так, «Братцы мои», — обратился я к своему воинству, — «в нашем полку прибыло. Теперь у нас есть настоящий профессионал, который не так давно доказал это. Такого класса в скрытном перемещении на местности я даже у местных не видел. Микола, назначаю тебя инструктором по скрытному ползанию по пересеченной местности. Вопросы, возражения есть? Нет. Вот и замечательно. И Микола начал нас учить. Его объяснения и примеры были настолько просты и понятны, что через неделю, когда группа уже была в полном составе, с нами ползали молодые инструкторы Волгалы. Они учились у Миколы. Они учились учить. Всего месяц понадобился группе, чтобы постичь эту тяжкую науку. Через месяц мы прошли полосу за рекордный срок. На следующий день Микола снова выгнал нас на полосу. Партизан изображали молодые инструкторы, которые до этого ползали с нами. В нашу задачу входило в процессе движения бесшумно повязать всех партизан. С задачей мы справились с первого раза. Через два месяца был выпуск. Из Волгалы мы были выпущены с такими характеристиками, что сразу попали в прямое подчинение к Зимину, а в скобках читалось «к барону». Нас не обкатывали в прифронтовой полосе, не ставили на прикрытие Коваля и его бойцов. Нас сразу загнали в тыл к противнику, где мы совершили свой первый подвиг и обратили на себя внимание не только барона, но и широкой общественности. А сегодня мы крались по следу итальянцев, крались в пределах прямой видимости. Мы в очередной раз должны доказать и себе, и врагу свой высокий класс, свою репутацию, свою стоимость. В конце концов, за румынами мы шли уже 4 часа, двигались они хорошо, темп максимальный, перемещения слажены и бесшумны, систематическая проверка на предмет хвоста и закладка растяжек с сигналками. Но наша школа была лучше, поэтому нас они не замечали, а их сигналки становились нашими трофеями. Следы ведущей пары румын читались отчетливо, а вот мои прохиндеи следили редко. В основном для того, чтобы основная группа румын не теряла уверенности, что они все делают правильно. В очередной раз переждав проверку и пополнив свой арсенал очередным трофеем, мы потекли за преследуемыми. Дождь к этому времени уже прекратился, но трава и земля были настолько сырыми, что с расстояния 3 метров моих бойцов можно было принять за кучи грязи, так мы вывозились. Андрюха показал, что позади нас есть движение. Я жестом приказал ему остаться и встретить гостя. Скорее всего, нас нагонял Петюня. И действительно, через 10 минут нашу троицу пополнил радист. Он отчитался, что за нами все чисто, и поинтересовался планами на будущее. Как и прежде, я скомандовал преследовать. Показалась огромная поляна, местами поросшая молодым хвойником. Идущий впереди Макс подал сигнал остановиться. Все замерли. Он перевернулся на спину и, отыскав меня взглядом, позвал к себе. Добравшись до Макса, я кивком головы поинтересовался причиной остановки. Мое удивление было вызвано в большей степени тем, что румыны или итальянцы, в общем преследуемые, уже в полном составе крались по поляне. Засада жестом показал Макс. «Чья?» – спросил я жестом. Макс вместо ответа пожал плечами, показывая, что не знает. «Макс», – очень тихим шепотом поинтересовался я, – «где засада?»